На обратном пути по предложению Эрца все остановились у Джо Джима. Кровным братьям было просто необходимо вовлечь в это дело Нарби, в противном случае вся операция теряла смысл. Старпом против задержки возражать не стал, придя к выводу, что его безопасности во время этой беспрецедентной вылазки в страну мутантов действительно ничто не угрожает. Он выслушал Эрца, изложившего их намерения, но хранил молчание до тех пор, пока у того не лопнуло терпение. «Мы ждем ответа». «Ждете моего ответа?» «Разумеется, от тебя многое зависит». Это Нарби знал. Знал он и то, какой ответ от него ожидается, но по привычке тянул время. «Что ж», — Нарби важно выпятил губу и сплел пальцы, — «мне кажется, что проблему следует разделить на два пункта. Если я правильно понял, Хью Хойланд не может выполнить задуманное и исполнить древний план Джордана, пока весь корабль не будет объединен под единой властью. Пока на всем пространстве от страны экипажа до главной рубки не воцарятся единый порядок и дисциплина. Так?» «Именно. Мы должны подобрать вахту для главного двигателя и, извини, я не кончил». «Да и, говоря откровенно, пробелы образования не позволяют мне понять техническую сторону вашего плана. Поэтому здесь я целиком полагаюсь на мнение главного инженера. Техническое исполнение плана Джордана – это как раз второй пункт общей проблемы. Естественно, предположить, что ради его осуществления ты неизбежно заинтересован в первом». «Безусловно». «В таком случае давай ограничимся сейчас первым этапом. Здесь перед нами стоят вопросы чисто политического и административного характера, в которых я разбираюсь лучше, нежели в инженерных. Итак, Джо Джим ищет возможности добиться мира между мьютами и экипажем. Мира и доброй еды для всех, не так ли?» «Верно», — согласился Джим. «Отлично. Я и ряд других офицеров давно уже стремимся к тому же, но должен признать, что мне и в голову никогда не приходили иные пути достижения этой цели, кроме применения силы. Мы готовились к долгой, тяжелой и кровавой войне. Ведь в самых древних наших летописях, которые свидетели передают друг другу по наследству еще с незапамятных времен мятежа, не найти и упоминания ни о каких других отношениях между нами и мьютами, кроме войны. Но я рад от всей души, что открываются возможности более разумных отношений». «Так значит, ты с нами?» — воскликнул Эрц. «Спокойно, спокойно. Не все сразу. Здесь многое необходимо обдумать, и ты, Эрц, и я, и Хойланд отлично понимаем, что отнюдь не все офицеры корабля пойдут за нами. Как быть с ними?» «Проще простого», — вставил Хью. «Будем их приводить по одному в рубку, показывать звезды и объяснять, что к чему». «У тебя носилки несут носильщиков», — отрицательно покачал головой Нарби. «Я ведь сказал уже, что во всем этом деле вижу два этапа. Нет нужды убеждать человека в том, во что он никак не поверит, когда тебе требуется прежде всего его согласие на более практичные, вполне доступные его пониманию действия. Вот когда мы действительно объединим корабль под одним руководством, тогда и только тогда мы сумеем без затруднений открыть офицерам тайну рубки и звезд». «Но...» «Он прав», — остановил Хойланда Эрц. «Не стоит ввязываться в бесконечные религиозные дебаты, когда на первом плане стоит проблема чисто практическая. Очень многие офицеры станут на нашу сторону, если мы выдвинем программу умиротворения и объединения корабля. Но они же, безусловно, выступят против нас, если мы начнем с посягательств на основные каноны религии и заявим, что корабль движется». «Но...» «Никаких «но». Нарби прав. Его точка зрения продиктована здравым смыслом. Теперь я изложу Нарби наши соображения по поводу тех офицеров, которых мы не сумеем убедить. Ну, во-первых, конечно, наш с тобой долг провести разъяснительную работу среди них, завербовать как можно больше сторонников. Что до остальных, то конвертер нуждается в сырье постоянно. Нарби кивнул. Мысль об убийствах и расправах, как о методах проведения политического курса, нисколько не смущала его.